4. Алкид почесал укушенную комаром щеку. Потом повернул голову и бросил всего один косой взгляд на шестерых путников в запыленных одеждах, объявившихся на краю поляны. Он давно слышал их приближение. Только мертвый не услышал бы, как эта шестерка ломилась через лес. Путники, в свою очередь, оценивающе разглядывали обнаженного юношу, растянувшегося в тени лавра, и подходить ближе не спешили. Наконец, стоявший впереди всех и одетый беднее прочих коротышка, видимо, проводник, придал своему рябому и плоскому лицу приятное, с его точки зрения, выражение и шагнул вперед. — Радуйся, Козапас! — надменно бросил он. — И ты радуйся, Козапас! — тем же тоном ответил Алкид, сгребая крошки сыра и отправляя их в рот. — Я не Козапас! — обиделся коротышка, одергивая коряво сшитую хламиду, прихваченную на плече брошью с крупными, явно фальшивыми камнями. — Ну, тогда радуйся, что не Козапас! — Алкид проглотил крошки и отвернулся. Коротышка побагровел, но все же решил на рожон не лезть и попробовать начать беседу заново. — Я Афином из Архамена, сын Ликия, миниец, — заявил он, гордо подбоченясь. — А кто ты, о достойный и остроумный юноша? Если ты бог, мы принесем тебе жертву. Если человек, мы разделим с тобой трапезу, ибо сырные крошки — не лучшая пища для голодных и нахальных юнцов. Итак? — Радуйся, Афином, сын Ликия. Уже более миролюбиво отозвался Алкид, садясь. — Я Алкид, сын Амфитриона, фиванец. В глазах рябого коротышки мелькнули дурашливые огоньки. Он неожиданно пал ниц перед опешившим Алкидом. — Прости наше неведение, о великий герой! Коротышка из-под тишка подмигнул своим ухмыляющимся спутникам. — Мы, Архамена, послы, что за данью идут семивратные фивы, тебя не узнали, могучий. Нам, Басилея Эргина, посланцам, дозволишь ли путь свой продолжить? — Дозволю, — буркнул Алкид, отлично видя, что коротышка над ним издевается, хоть на все четыре стороны. — Пусть веселятся, — подумал он, — от меня не убудет. Скажу потом пану, чтоб проводил их по Кеферону. Дружный хохот миницев только укрепил юношу в желании избегнуть скандала. Не затевать же пустую и бессмысленную драку с чванливыми минийцами из воинственного города Архамена. Однако сами минийцы отнюдь не собирались отказываться от столь удачного и веселого времяпрепровождения. Рассевшись на траве вокруг Алкида, они бесцеремонно разглядывали его, словно товар в лавке, деловито прицокивая языками. — Благодарим за дозволение, великий герой! Вступил в разговор чернявый молодчик, едва ли старше самого Алкида, и серьга в ухе чернявого игриво качнулась, сверкнув хризолитом, таким же зеленым с желтыми искрами, какой красовался в оправе перстня на безымянном пальце архаменца. — Не соблаговолишь ли ты, богоравный, ответить мне, Проклу, племяннику Басилея Эргина, сколько подвигов ты уже успел совершить? Алкид не ответил, но его ответа и не требовалось. — Как тебе не стыдно, Прокл? — откликнулся огромный солдат со шрамом на во всех отношениях выдающемся носу. Алкид машинально отметил, что солдат с возрастом изрядно подзаплыл жарком. — Ведь наш герой доблестно убил страшного злодея Лина, брата чудовищного Орфея, который коварно заставлял героя разучивать варварские богохульные песни. Здоровяк загнул один палец, а Алкид дернулся, как от пощечины, но сдержался. Затем гордость Эллады обрюхатил за одну ночь сотню дочерей Басилея Теспия, а заодно и самого Теспия. Но не подвиг ли это? Шрам на носу у солдата побагровел от удовольствия, а второй палец был демонстративно загнут. И, наконец, остроумный здоровяк указал на лежавшую неподалеку львиную шкуру. Наш герой после долгой битвы уничтожил полевую мышь, которую в этих краях звали Кеферонской людоедкой. Не доказательство ли это того, что отец нашего героя — сам Ди-громовержец, а вовсе не какой-то там Амфитрион упомянутый великим Алкидом, единственной скромности. Алкид недобро сверкнул глазами, но все же счел за благо промолчать и на этот раз. А мать нашего досточтимого героя так ублажала олимпийца, что после ее ласк он и смотреть на других женщин не хочет. Небось и сама мамаша, видя во сне Зевса с молнией наперевес, сопит да слюнки пускает. Взрыв хохота внезапно оборвался. Алкид неуловимым движением протянул руку и легко, почти нежно коснулся волосатого предплечья солдата со шрамом на носу. — Скажи еще что-нибудь про мою мать. Тихо, но внятно проговорил Алкид. — И станешь красивым, потому что я оторву тебе твой поганый нос. — Понял? Он хотел добавить что-то еще. Он даже поднялся на ноги и вдруг с ужасом ощутил, как внутри него поползли первые язычки нездешней слизи, отдающей плесенью. Предвестники прихода безумной богини Лиссы и невнятно бормочущих павших. «Приступ!» — пронеслось в голове. «Как же так?» «Ну вот, герой сказал, а сам испугался». Здоровяк, сперва невольно подавшийся назад, смерил взглядом побледневшего Алкида. «Сразу видно, что богоравный». «Мне надо идти». С трудом выдавил юноша, чувствуя, что поляну плывет перед глазами. «Надо», — согласился солдат со шрамом, обнажая короткий кривой меч. «Сейчас и пойдешь, только сперва...» Ни Алкид, ни послы надменного Архамена не знали, что камень для жертвенника уже выбран. Нужные слова произнесены. Равнодушный ко всему мальчик-раб, спасенный Эфиклом, распростерт лицом вверх, и над ним занесен ритуальный каменный нож. Не знали они и того, что из зарослей терновника за ними внимательно следят цепкие и не по возрасту зоркие глазки сморщенной старухи с острой мордочкой хищной ласки. А Галентиада, в свою очередь, не знала, что совсем рядом с ней, невидимый для смертных, стоит стройный широкоплечий воин, сверкающим на солнце панцирь, по ножах с литыми львиными мордами из массивного серебра и конегривом шлеме, почти полностью закрывающим лицо своего владельца. В следующее мгновение произошло много всяких событий. Кривой меч словно сам собой перекочевал в руку Алкида. Солдат со шрамом на носу вскрикнул, хватаясь за сломанное запястье. Рассмеялся шлемоблещущий Арей, сын Геры и Зевса. Опустился жертвенный нож, зажатый на этот раз в кулаке хромого слуги. Солнце Гелиос отвернулось от Кеферона. А теряющий рассудок Алкид вспомнил, что герой не должен бежать от Тартара. Герой должен сражаться.